Глава восьмая. Я оделся, сел в машину и, обогнув Тайвордред, взял курс Тризмил. Я намеренно не стал останавливаться на знакомой стоянке у обочины, а съехал вниз с горы прямо в долину. Парень, живший в доме под названием «Нижняя часовня», мыл свой фургон. Увидев меня, он помахал рукой. То же самое произошло и когда я притормозил за мостом около фермы Тризмил. Фермер, которого я встретил вчера утром, гнал своих коров через дорогу и остановился перекинуться словечком. Я поблагодарил Бога за то, что ни тот, ни другой не видели меня вчера вечером на стоянке. «Ну как, нашли усадьбу?» — спросил он. «Да нет», — ответил я, — «думаю, нужно еще раз осмотреть все вокруг. Тут недалеко, на полпути вверх по холму, есть довольно странное место». Все заросло утесником. Случайно не знаете, как оно называется? Из-за моста мне плохо были видны окрестности, поэтому я наобум махнул рукой в примерном направлении карьера. Там вчера, оказавшись в совсем другом веке, следуя за Роджером, я попал в дом, где умирал сэр Генри Шамперну. «Вы имеете в виду Граттон?» — спросил он. «Сомневаюсь, чтобы там было что-нибудь интересное для вас. Кроме битого шифера да камней ничего нет». Когда-то было полно сланца, а сейчас один мусор. Говорят, при строительстве дома в Таурудрете. В прошлом веке камень и сланец в основном брали оттуда. Похоже на то. «А почему такое название, Граттон?» — спросил я. «Точно не знаю. Так называется тот участок, где сейчас распаханное поле. Оно принадлежит ферме Маунт-Беннет. Мне кажется, это старое слово, обозначавшее что-то горящее. Напротив поворота на Стоунинг-Бридж есть тропинка, она выведет вас прямо к месту, но только ничего интересного вы там не найдете». «Скорее всего, вы правы», — ответил я, — «но хотя бы полюбуюсь видом». «Оттуда разве только поезда увидишь», — засмеялся он. «Да они теперь редко ходят». Оставив машину на полпути к вершине горы, напротив проселочной дороги, как он и советовал, я направился через поле к Граттону. Подо мной лежала долина и проходила железная дорога, направо местность резко шла под уклон к железнодорожной насыпи, а за насыпью склон становился более отлогим и внизу переходил в болотистые заросли. Вчера в том другом мире, на этом самом месте, между нынешней насыпью и болотом, в самом центре лесистой долины, где кустарники и деревья теперь особенно густы, находилась пристань. Посередине узкого залива Отто Бодруган поставил на якорь свое судно, развернул нос корабля навстречу приливу. Я прошел мимо того места, где накануне сидел и курил, затем прошел сломанные ворота и остановился среди знакомых ям и бугров. Но сегодня, когда я не страдал ни от головокружения, ни от тошноты, я отчетливо увидел, что все кочки были неприродного происхождения. Вероятнее всего, здесь когда-то стояли стены дома, которые давно разрушились, ушли в землю и заросли, а углубления, которые я принял за ямы, возникли на месте бывших комнат. Люди, бравшие отсюда камни и сланец для строительства своих домов, знали, что делали. Сняв лопатой пласт земли, покрывавший, должно быть, фундамент здания, они находили в большом количестве весь необходимый материал, и карьер позади возник в результате таких же раскопок. Теперь местные жители утратили к этому месту всякий практический интерес. Карьер стал использоваться как свалка для разного хлама и старых консервных банок, проржавевших от времени и зимних дождей. Что ж, кто-то утратил интерес к этому месту, а я только начал его ощущать, хотя фермер там внизу, Тризмиля, и заверял меня, что ничего достойного внимания я здесь не найду. Пока что мне было известно только одно. Вчера, в другом времени, я стоял в сводчатом зале, занимавшем основную часть давно разрушенного дома. Затем по наружной лестнице поднялся в верхнюю комнату и видел, как умирал его хозяин. Теперь здесь нет ни двора, ни стен, ни зала, ни конюшен за домом, ничего, кроме поросших травой холмиков и вьющейся между ними узкой грязной тропинки. Один участок был совершенно ровный, с гладкой зеленой травой. Возможно, когда-то именно здесь находился двор. Я сел и стал смотреть вниз на долину. Туда же смотрел Бодруган, когда он подошел к окошку в зале. Тауэр Ордрай, дом на берегу. Я думал о том, какой голубой была вода в извивающемся морском рукаве в те далекие времена, и как отливали золотом на солнце песчаные отмели по обоим его берегам во время отлива. Если воды в заливе тогда было достаточно, Бодруган мог поднять якорь в ту же ночь и отплыть. Если же нет, он все равно мог бы вернуться на борт и переночевать там со своей командой, а на рассвете, быть может, вышел на палубу, потянулся после сна и, подняв голову, долго смотрел на погруженный в траур дом. Документы, которые я получил сегодня утром по почте, лежали у меня в кармане, я вынул их и перечитал еще раз. Послание епископа Грандиссона, отправленное приору, было датировано августом 1329 года. Сэр Генри Шампернун умер в конце апреля, в начале мая. Несомненно, попытку извлечь его прах из монастырской могилы предприняла чета Ферисов, и, конечно же, главным вдохновителем этой авантюры была миссис Феррес. Интересно, кто же все-таки донес епископу, сыграв, с одной стороны, на амбициях церковного служителя, а с другой — полностью застраховав себя от угрозы возможного разоблачения? Скорее всего, это дело рук сэра Джона Карминоу, не без участия Джоанны, с которой он, будьте уверены, к тому времени уже не раз переспал. Я вновь взглянул на список из переписной книги, мысленно отмечая тех, чьи имена совпадали с местными названиями на моей дорожной карте, которую я прихватил с собой из машины. Рик Тривенор, Рик Тривайриан, Рик Тринателон, Джулиан Полпи, Джон Полорман, Джеффри Лампетоу. Все эти имена с небольшими изменениями в написании сохранились в названиях ферм, отмеченных на моей карте. Люди, которые здесь когда-то жили, умерли более 600 лет тому назад, но свои имена передали памяти потомков, тогда как Генри Шампернун, владелец этих земель, оставил после себя лишь огромное количество бугров и ям, чтобы я, нарушитель временных границ, спотыкался и ломал себе ноги. Все они спят вечным сном, и уже почти 7 веков. Роджер Келмерт и Изольда Карминоу в их числе. О чем они мечтали, думали, что им удалось свершить, теперь это ни для кого не имеет никакого значения. Все давно забыто. Я встал и попытался определить среди всех этих колдобин, где находился зал, в котором вчера сидела Изольда, обвиняя Роджера в попустительстве преступления. Но у меня ничего не вышло. Природа поработала на совесть. И здесь, на склоне холма, и внизу, и в долине, где когда-то сверкали воды морского залива. Море отступило и обнажило землю, стены поросли травой, мужчины и женщины, которые ступали по этой земле, глядя вниз на голубые воды, давно обратились в прах. Я пошел прочь тем же путем через поле. Настроение было унылое. Рассудок говорил, что приключение подошло к концу, но чувства не желали мириться с разумом. Они не позволяли душе обрести покой, и к счастью или к несчастью, но я понимал, что меня здорово затянуло. Я не мог забыть, что стоит мне только повернуть ключ в дверях лаборатории, как все свершится снова. Вот оно, извечное искушение рода человеческого. Вновь и вновь стоять перед выбором, вкусить ли запретный плод с древа познания. Я сел в машину и отправился в Килмарт. Несколько часов я составлял Магнусу подробный отчет о том, что случилось со мной вчера, а заодно упомянул о приезде Виты в Лондон. Затем я поехал в Фой, чтобы отправить письмо и договориться насчет проката парусной лодки на следующую неделю, когда Вита с мальчиками уже будут здесь. Конечно, это не залив Лонг-Айленда, всегда спокойный и гладкий, как зеркало, и яхта не такая роскошная, как та, что нанял ее братец Джо, но она все же должна оценить мои усилия, да и мальчики, думаю, будут довольны. В этот вечер я никому не звонил, мне тоже никто не звонил. И вот результат. Спал я отвратительно, все время просыпался и вслушивался в тишину. Роджер Килмерт не выходил у меня из головы. Я так живо представлял его в спальне над кухней в старом доме, И, кроме того, мне было интересно, удалось ли его брату 640 лет назад надежно припрятать посуду. Наверное, удалось, если не хотели, чтобы Генри Шампернун лежал спокойно в своей могиле в монастырской часовне, пока сама часовня тоже не обратится в прах. На следующее утро у меня не было никакого настроения завтракать в постели. Я слишком нервничал. Я пил кофе, сидя на террасе у входа в библиотеку, когда зазвонил телефон. Это был Магнус. «Как себя чувствуешь?» — первым делом спросил он. «Отвратительно. Я плохо спал». «Это ничего. Еще успеешь выспаться. Можешь прилечь днем на свежем воздухе в патио. В кладовке есть надувные матрасы, так что я просто тебе завидую. Мы тут в Лондоне все умираем от жара». «А мы в Корнуолле». «Нет», — ответил я. «К тому же в этом твоем патио я страдаю от клаустрофобии». «Ты получил мое письмо?» «Да», — сказал он. «Поэтому и звоню. Поздравляю с третьим путешествием. Что касается твоего самочувствия, так ничего страшного в этом нет. В конце концов, сам виноват». «Да, возможно, если говорить о тошноте и головокружении», — ответил я. «Но как ты объяснишь путаницу во времени?» «Ты прав», — согласился он. «Для меня самого это неожиданность. И разрыв во времени тоже. 6 месяцев или даже больше между вторым и третьим путешествием. Знаешь что? У меня есть идея. Я постараюсь через недельку освободиться и приехать к тебе, и мы отправимся вместе». Сначала я пришел от этой идеи просто в восторг, но очень быстро вернулся на землю. «Исключено, к этому времени здесь уже будет Вита с мальчиками. Мы как-нибудь избавимся от них, отправим куда-нибудь на Лэнс-Энд или на острова Сили на весь день. Пусть лопают там бананы. За это время мы все успеем». «Боюсь, ничего не получится», — сказал я. «Уж поверь мне, он просто плохо знает Виту. Представляю ее реакцию.